были о войнах, еврейских проблемах и прочих слишком сложных материях. Дожидаясь, пока Донья Пеппа закончит прическу, Нелли с удовольствием принялась рассматривать журналы с рекламой коктейлей, которые подавали в крупных ресторанах Буэнос-Айреса. Ее восхищал изящный стиль Хакобиты Эчанис, которая обращалась к своим читательницам с такой непринужденностью, словно была одной из них, нисколько не кичась тем, что вращалась в высшем обществе, и одновременно давая понять: «О, Господи! И почему эта мать придумала себе прическу, как у прачки, что принадлежит к иному миру, где все такое розовое, надушенное, затянутое в перчатки? Я только и делаю, что хожу на просмотры новых мод», — доверительно сообщала Хакобита своим верным поклонницам. Лусия Шлейфер, не только красавица, но и умница, сообщила об эволюции женской моды в связи с выставкой в Гатте и Шавесе. И все поражаются при виде плиссированных нижних юбок, которые до последнего времени никто, кроме североамериканских чародеев, не изготовлял. Французское посольство приглашает избранное общество в Эль-Альвеар, чтобы показать последние парижские модели. Как говорил один модельер: «Кристиан Диор идет впереди, а мы все стараемся лишь догнать его». Приглашенным дарят французские духи, и все уйдут довольны, с чудесным флакончиком в руках. «Ну, я уже готова», — сказала Донья Пеппа. «Вы тоже, Донья Росита? Кажется, сегодня прекрасное утро». «Да, но опять начинает качать», — с досадой сказала Донья Росита. «Пойдем, доченька». Нелли закрыла журнал, предварительно узнав, что Хакобита только что посетила сельскохозяйственную выставку в парке Сент-Энарио, где она случайно встретила Юлию Булерих де Сент в окружении кузин и друзей, Стеллу Моро де Каркана и неутомимую сеньору де Уда Онда. Нелли спросила себя, почему эту сеньору Уда Онда называют неутомимой? И неужели все это происходило в парке Сент-Энарио, в переулке, где жила Коко Чименито, ее подружка по магазину? Они тоже могли бы выбраться туда как-нибудь в субботу, попросили бы Аттилио сводить их на эту самую сельскохозяйственную выставку. А верно, пароход сильно качает. Наверняка мамочка и Донья Росита опять расклеятся, как только выпьют молока. Да и она тоже. Это безобразие — вставать так рано. Во время таких приятных путешествий завтрак должны подавать не раньше половины десятого, как в хорошем обществе. Когда явился Аттилио, свежий и возбужденный, она спросила: «Можно ли на этом пароходе оставаться в постели до половины десятого и позвонить, чтобы принесли завтрак в каюту?» «Конечно», — сказал Пушок, не слишком уверенно. «Здесь можешь делать все, что хочешь. Я встаю рано только потому, что люблю глядеть на море, когда встает солнце. Ох, жрать хочу, не могу. А как тебе погодка? Куда ни глянь, всюду вода. Дельфинов, правда, пока не видно, но наверняка сегодня увидим. Доброе утро, сеньора. Как дела? Как поживает ваш малец, сеньора?» «Он еще спит», — сказала сеньора Треха, неуверенная, что слово «малец» подходит к ее Филиппе. Муж сказал, что бедняжка провел ночь очень беспокойно. «Здорово перегрелся на солнце», — заявил Пушок с важным видом. «Я его несколько раз предупреждал. Смотри, малец, я дока по этой части. Знаю, что говорю. Не переусердствуй первый день». «Какое там? Разве его убедишь?» «Ничего, так скорее поймет. Знаете, когда я был в армии...» Донья Росита оборвала надоевшее воспоминание Пушка о жизни в казарме, заявив, что необходимо скорее подняться в бар, потому что в коридоре сильнее чувствуется качка. Этого замечания было достаточно, чтобы сеньора Треха тут же ощутила тошноту. «Она выпьет не больше одной чашки черного кофе. Доктор Виннис говорил, что кофе очень помогает от морской болезни». Донья Пеппа, напротив, считала, что лучше выпить кофе с молоком и съесть хлеба с маслом. Но кофе, конечно, без сахара, потому что от сахара кровь густеет, а это вредно при морской болезни. Сеньор Треха, присоединившись к обществу, пытался найти какое-то научное обоснование столь смелой теории. Но тут из проема трапа на железных руках шофера